автоматической винтовки, вследствие чего она и не заняла надлежащего места в системе вооружения. После Первой империалистической войны внимание к этим работам в СССР и других государствах усилилось. В январе 1926 года состоялся первый советский конкурс на автоматическую винтовку, но ни одна из представленных систем не выдержала всех испытаний. Участникам было предложено улучшить свои конструкции и представить их в самозарядном варианте с магазином на 5-10 патронов к следующему второму конкурсу. Он состоялся в июле 1928 года. И на этот раз результаты стрельб оказались плохими. На третьем конкурсе в 1930 году привлекла внимание лишь одна система, представленная Дегтяревым. Однако и на нее промышленности был дан очень небольшой заказ, только для войсковых испытаний. Новые конкурсные испытания удалось провести уже в 1937-1939 годах, после завершения работ по улучшению образцов. В этот период опробовали несколько самозарядных винтовок, в том числе представленные конструкторами Токаревым и Симоновым. Тогда-то и допустили ошибку. Симонов создал наиболее легкий образец с наилучшим механизмом автоматики, но вследствие небрежности самого конструктора при изготовлении винтовки она показала на стрельбах несколько худшие результаты, чем конструкция Токарева. Будучи членом комиссии, я руководствовался тем, что принять на вооружение массовое стрелковое оружие дело тонкое и ответственное. Ведь, например, винтовка, в отличие от других видов вооружения, обычно принимается на долгие годы, так как последующие изменения ее конструкции неизбежно требуют и сложных мероприятий в организации боевой подготовки в армии, и длительного, дорогостоящего технологического переоснащения промышленности. Это в особенности относилось к самозарядной винтовке. Мне было ясно, что лучший из представленных на конкурс образцов Симоновский, и что отказывал он при стрельбе не по конструктивным причинам, а по производственным, то есть вполне устранимым. Достоинства винтовки Симонова не ограничивались самым малым весом, хотя это было исключительно важно, ведь требование, чтобы самозарядные винтовки были как можно легче, являлось одним из главных. Наряду с другими преимуществами, винтовка Симонова имела меньшие габариты и маленький штык-тесак, что обеспечивало хорошую маневренность. Но как раз против маленького тесака и ополчились военные, ссылаясь на то, что русская винтовка из-за наибольшей длины штыка всегда имела преимущество в ближнем бою. Я настаивал на том, что симоновская винтовка лучше других, и просил дать возможность изготовлять новые образцы для повторных испытаний. Большинство членов комиссии не согласилось на это и решило рекомендовать на вооружение винтовку Токарева. В этом сказалась прежде всего недостаточная техническая эрудиция. Несомненно, оказала влияние популярность Токарева, он был старым конструктором-оружейником, известным специалистом по автоматам, тогда как Симонова знали мало, и уже только потому отнеслись к нему с некоторым недоверием. При рассмотрении этого вопроса в присутствии Сталина я вновь выступил против самозарядной винтовки Токарева и привел доказательства превосходства симоновского образца. Напомнив Сталину, в частности, о его указании относительно минимального веса, я отметил, что винтовка Симонова лучше отвечает этому вполне обоснованному требованию. Сталин в ходе дискуссии давал возможность всем говорить сколько угодно, а своего мнения не высказывал, ограничиваясь лишь вопросами к выступавшим. Меня он слушал так внимательно, а вопросы его были столь благожелательны, что его согласие с моей точки зрения, хотя отстаивал ее я один, казалось несомненным. Каково же было мое удивление, когда Сталин предложил принять на вооружение винтовку конструктора Токарева. У меня невольно вырвался вопрос: «Почему же?» Сталин ответил: «Так хотят все». К организации производства самозарядной винтовки Токарева мы приступили на одном из оружейных заводов. Так как чертежи не были отработаны, то по указанию наркомата вооружения они уточнялись в процессе подготовки и освоения производства. При этом устранялись конструктивные недостатки, а также недоделки, мешавшие правильному введению